Седьмая. Так смолкают оркестры, город сродни попытке воздуха удержать ноту от тишины, и дворцы стоят, как сдвинутые пюпитры, плохо освещены. Только фальцет звезды межтелеграфных линий, там, где глубоким сном спит гражданин Перми, но вода аплодирует, и набережная, как иней, осевший на до-ре-ми. Гражданин Перми, Сергей Дягилев.